Каждый Хьюго, даже мельком взглянувший в эти глаза, обжигал свои в ту же секунду. Но все они заметили нечто странное. Вены и похожие черты, такие же, как и у их бейкугана. Это напугало их еще сильнее. Кто же это прибывший человек? Все их мысли и страхи вдруг озвучил холодный и уверенный голос. «Кто ты такой? Что тебе нужно от моего клана? Старейшина, старейшина!» Опытные джонины, словно дети, узрев главного старейшину, а затем и еще целую толпу вокруг него, вздохнули с облегчением. Но затем они снова напряглись, понимая, что Шикамару даже и бровью не повел. Золотое свечение вокруг него чуть уменьшилось, и он наконец повернулся, встретившись своим обжигающим взглядом со стариком. «Кто я? Как же? Разве не вы, люди из клана Хьюго, прислали ко мне своего Чуаунина?» «Чуаунина, о чем ты?» Старейшина тут же напрягся. Даже он не был уверен в победе над этим человеком. Даже если он подавил свою обжигающую чакру, он все равно ощущал ее жуткий жар, а в глаза этому парню он вообще смотрел с болью в голове. Он еле держался, и с каждой секундой его беспокойство только нарастало, особенно когда он увидел ужасное состояние трех джонинов. Один чуть не лишился руки, а другие выглядели так, будто искупались в кипятке. Сомнений нет, дело в чакре врага, и она была связана с его глазами, с его особым дадзюцу, которое старик видел впервые. Но он легко мог сказать, что это дадзюцу пугало даже его, благородного обладателя бейкугана. После недоумения старика, Шикамару издал легкий смешок, а затем посмотрел вдаль. «Спроси у главы своего клана, он уже как раз рядом». Старейшина резко нахмурился, но промолчал. Всего через пару секунд в гущу событий ворвался Хиаши, а после и еще несколько десятков людей. Здесь не было ни одного чуунина, но джонинов насчитывалось не меньше сотни. Это была и вправду подавляющая армия, и это только один клан. Хьюго не зря считались благородными, эта сила могла посоперничать даже со слабыми скрытыми деревнями. Вот только, все они прямо сейчас подавлялись лишь одним человеком. Истинное бедствие впервые обрушилось на их головы. Часть 211. Что тут происходит? Кто ты такой? Тут же грозно спросил Хиаши, постепенно понижая тон, осознавая ситуацию вокруг и видя грозный вид своего старика, а затем и осознавая причину. Только встретившись с этим огненными глазами, на спине Хиаши выступил горячий пот, его голову будто окунули в горячие источники, и он был здесь не единственным столкнувшимся с подобным. Все вокруг потели, температура воздуха изменилась от одного присутствия Шикамару. «Хаэм, ты ведь сам направил на меня своего человека, хотел видеть меня? Ну, вот он я, что теперь?» Шикамару холодно глянул на мужчину перед собой. В общем-то, выглядел он немного похоже на ту версию себя, которую Шикамару помнил. Конечно же, более качественную и живую, мужественную и благородную. Отец Хинаты был одет в традиционное кимоно, почти как у других старейшин рядом с собой. Ну, а его вид не особо отличался от остальных. Режим пути солнца возымел на него свой эффект. Он не мог противиться такому обжигающему свету чакры, смешанной с особой концентрацией физической энергии и осознанием довольно высокой формы стихии Ян. Разумеется, одна жизненная сила Шикамару уже давно превзошла Хашираму, что уж говорить о других людях. Он просто мог придать своей чакре разные свойства, а благодаря новому дадзюцу, порожденному бейкуганом и кровью Ранмару, вышло нечто особенное. Шикамару мог буквально выжигать все на своей пути своей солнечной чакрой. Это не был режим Тенсигана, но новое дадзюцу благодаря смеси с бейкуганом породило и вправду удивительную мутацию. Теперь нет сомнений, бейкуган особенный. Глаза солнца Шикамару четко демонстрировали его потенциал для развития. Холодный тон Шикамару был словно кушак воды для лидера Хьюго. Он думал всего секунду, а потом пораженно выпалил. «Ша Шикамару, ты Шикамару Нара, пожалуй, теперь просто Шикамару. Я покинул клан, так что все мои действия относятся только ко мне и к вам, Хьюго. Я решил вернуть вашего наглеца в клан, но кто бы мог подумать, что меня решит встретить такой наглый старейшина». Чуть наклонив голову, Шикамару будто пронзил каждое препятствие на своем пути, усмехнувшись. «Похоже, я не подрасчитал сил, бедняга. Мой мягкий кулак не такой уж мягкий, ха-ха». Все Хьюго изменились в лице, когда услышали насмешку парня. «Мягкий кулак, если это и вправду была сила мягкого кулака, то, черт возьми, что все эти годы тренировали его обладатели из клана, ты», — Хиаши скрипнул зубами. «Сначала ты тянул лапы к моей дочери, а теперь еще и напал на моих людей. Мне плевать, есть у тебя клан или нет, Но такое, ты решил заявить о себе, мальчишка, бросить вызов сильнейшему клану Конохи, а у тебя кишка не тонка. Шикамару с усмешкой вскинул бровь. О, так Хьюго сильнейший клан, да, после вымирания Учиха ты и вправду можешь бросаться такими громкими заявлениями. Но, старик, кому какое дело до твоего клана? Шикамару издал смешок. Хоть 10 000 Хьюго приведи, ты уверен, что сможешь помешать мне быть с Хинатой? По мне так, ей лучше решать самой этот вопрос, без тебя. Потому что, если решил влезть в наши с ней дела и вплести сюда клан. Шикамару резко изменился в лице, кружащая вокруг него золотая чакра буйно взбесилась и жар окутал всех людей вокруг. Все в поту резко сделали несколько шагов назад и глаза каждого наполнились страхом. Они впервые видели нечто подобное. «Клан, или ты лично, готов выступить против меня?» Рассмотрев нерешительность на лице Хиаши, Шикамару лишь хмыкнул и ослабил ауру. «Вот и славно, а теперь с дороги. Если есть претензии, я всегда к вашим услугам, но не думайте, что я буду нежен. Сильнейший клан быстро может стать слабейшим». Махнув рукой, Шикамару пошел в сторону скопления джонинов, но те будто по велению какого-то приказа начали расходиться в стороны, открывая ему путь. Они не только боялись столкнуться с обжигающей чакрой, скорее они боялись просто столкнуться с Шикамару. Они не были глупцами, каждый из присутствующих являлся опытным джонином клана. Впервые в жизни они видели перед собой настолько устрашающего противника. В тайдзюцу биться с ним просто худшее решение. Когда Шикамару покинул окружение, вдруг послышался яростный тон. «Стоять!» Все пораженно уставились на Хиаши, у многих даже возникло желание остановить его. Это бедствие только собиралось уйти, а он решил ему помешать. Хиаши вышел в середину окружения и решительно вгляделся в спину Шикамару. «Я признаю твою силы. Ты испугал здесь всех, это впечатляет». Все тут же потупили взгляд, только несколько старейшин хмуро кивнули. Некоторые из них жили во времена Табирами и даже видели Хашираму, для них подобное неудивительно, они хорошо знали, что существуют люди, способные легко разрушить их клан единолично и не вспотеть. Но никто и подумать не мог, что это будет кто-то из клана Нара, да еще и совсем неизвестный человек. Более того, он посягал на их будущую главу, наследницу Хьюго. Это просто не укладывалось в голове. Конечно, сразу появились те, кто хотели воспротивиться, но естественно они не могли открывать рта в данный момент, не только из-за силы, продемонстрированной этим человеком, но и из-за действий главы клана. Как только Шикамару остановился, Хиаши скинул зеленую накидку и затянул пояс, быстро вставая в стойку мягкого кулака и активируя бейкуган. «Я поверить не могу, что ровесник моей дочери может выглядеть так. Я ни за что бы не поверил, что ты тот самый Шикамару, но не думаю, что ты врешь. В 13 лет обладать такой мощью, это просто немыслимо». Шикамару скучающе глянул на этого человека. Его признание выглядело как пустой звук, а теперь он еще и драться решил, не будь он отцом Хинаты. Все джонины и даже старейшины в шоке переглянулись, уставившись на Шикамару, чья аура резко ослабла, и он вернулся в прежнее состояние. Только вены на его глазах продолжали пульсировать. Теперь из присутствующих все снова удивились. Бейкуган. У него бейкуган, как это возможно? Хоть он и был серым, но все черты точно говорили о том, что Шикамару был носителем легендарного дадзюцу Хьюго, которое они всегда берегли как главное сокровище. Даже Хиаши в шоке расширил глаза, всматриваясь своим дадзюцу в лицо Шикамару, замечая неистовые потоки чакры, направленные к глазам. Шикамару развернулся и, чуть улыбнувшись, кивнул. Его прежняя агрессия и властность испарились без следа. Яростная чакра, приводившая погоду в бешенство, тут же исчезла, и темные облака сразу начали рассеиваться. «Я бы и сам удивился, будь я на вашем месте. Мой рост – это лишь результат развития. Слабое тело ребенка не может поддерживать мою силу, поэтому ему пришлось быстрее вырасти. Не беспокойся, я и пальцем не коснусь Хинаты, если вдруг ты помыслил о чем-то. Вижу, ты разумен, раз не стал как сумасшедший бросается ко мне. Но, хочешь драться, полагаю, это нормально. Гордые отцы похожи», — Хиаши хмуро сказал. «Я не знаю, откуда у тебя бейкуган. Может, Шикамару все понял и сразу ответил. Я пробудил его. Это все, что вам стоит знать. Даже если бы я их украл, это ничего не изменит. Я превзошел бейкуган и открыл глаза солнца». «Глаза солнца?» — Хиаши хмуро кивнул. «Полагаю, это из-за этого жара?» Шикамару лишь улыбнулся. «Не думаю, что сейчас время болтать об этом. Но, можешь быть уверенным, Этот клан не сможет дать Хинате того, на что способен я. В любом случае, ей выбирать быть со мной или нет. Вот как, недовольно, но Хиаши быстро осознал ситуацию. Будь он буйным и недалеким отцом, все могло быть иначе, и сейчас клан Хьюга ждало бы бедствия, и тогда, возможно бы вовремя подоспевший Хокаге с отрядом Анбу вынужден был бы вмешаться во все. Но, Хиаши не зря считался одним из самых мудрых лидеров Хьюга, он не стал раздувать конфликт, даже если Шикамару обошелся с ними грубо. Ведь в чем-то и он сам был неправ, думая, что Шикамару лишь какой-то наглый мальчишка, посягнувший на его дочь. Сейчас же все изменилось. Бросить вызов такому человеку не особо хорошая мысль. Он был 13-летним гением с силой бороться с массой джонинов в одиночку, даже если у них и были шансы. Этот бой ничего кроме позора не принесет. К тому же, на деле Хиаши совсем не имел уверенности в победе. Но, как отец, он обязан был проверить Шикамару в бою. «Если ты планируешь быть с моей дочерью, ты ведь не откажешься от отцовской проверки?» О, Шикамару предполагал подобный исход. Этот мужчина не был трусом. Даже столкнувшись с такой опасностью, он вышел вперед. В любом случае Шикамару это уже начало раздражать, и он просто кивнул. «Можешь нападать, Хэймэм». Хиаши резко вырвался вперед и нанес хлесткий удар ладонью. Шикамару же ответил тем же, нанося удар своей ладонью в его сторону. Не быстро, не медленно, просто обычная атака мягкой ладони. Он не собирался повергать главу целого клана на глазах его людей. Будь это какой-то наглый и неизвестный тип, он бы хорошенько его отделал и весь его клан заплатил бы сполна. Но, так как это отец Хинаты, Шикамару все же был нежен. Часть 212. Как только ладони столкнулись, хлопок обратился в грохот, и земля тут же просела. Ударная волна даже отбросила близстоящих джонинов. Хиаши резко отшатнулся, его глаза задрожали и бровь задергалась, но он быстро пришел в себя, не показывая лишних эмоций. «Ха, да, думаю, этого достаточно, Шикамару. Ваше дело с моей дочерью, только ваше дело». Мужчине только и осталось, что признать это. Да и как он мог теперь противиться? Человек, способный противостоять их клану в одиночку, даже если между ними возникло недопонимание. В любом случае Хиаши только хотел проучить мальца, что слабаку не место в их клане и ему лучше бы не протягивать руки к его дочери. Но, смотря на это сейчас, не похоже, что теперь есть необходимость в этом разговоре. Сила решает все проблемы. Ему только и оставалось, что вздохнуть. Но, запомни, если обидишь ее, то, даже с твоей силой, я клянусь. Хиаши не закончил свои слова, так как вдруг заметил быстро двигающуюся в их сторону Хинату, а также Ханаби. Шикамару лишь улыбнулся. Не стоит, если бы я хотел причинить ей боль, все закончилось бы куда красочней. Так что, кивнув Хиаши, Шикамару развернулся. Кстати, я вообще-то не говорил, что заинтересован только в одной Хинате. Че что? Рассмеявшись, Шикамару помахал рукой и пошел в сторону двух довольно быстрых девочек. Хиаши хотел еще что-то сказать, но резко скривился, схватившись за руку. Некоторые заметили его действия и с недоумением посмотрели на главу клана. Никто из них так и не понял, почему двое мужчин вдруг перестали сражаться после такого обмена ударами. Они ведь даже не использовали и половину способностей. Шикамару уж точно, да и Хиаши явно ничего толком не предпринял. Почему же вдруг они остановились? Мысли у людей были разные, но только Хиаши и Шикамару знали истину. Именно поэтому глава клана глянул в сторону отца и кивнул, после быстро удалившись. Как только он достиг своего дома и закрыл дверь, Хиаши тут же упал на колени и закашлял кровью. Сдерживаемая до этого рана показала себя во всей красе. Ха, Хиаши сама. Быстро появившаяся горничная в панике приблизилась к мужчине. Она впервые столкнулась с подобным и не знала, что предпринять. Единственное, что пришло ей на ум, это использовать мистическую руку, но она даже не понимала, где ранен лидер клана. Ха, Нацу, я. Вдруг в дом резко вошел старик и громко приказал: «Позови медотряд, Нацу». Отец, горько усмехнувшись, Хиаши чуть поднялся и присел. Жалкий вид, да? Старик резко нахмурил брови, прикрывая дверь. Нацу изо всех сил спешила вызвать лучших врачей клана. «Он настолько силен?» – спросил старик. «Ха!» – горько усмехнувшись, Хиаши закашлялся, но поддерживаемый отцом прошел на кухню. «Этот парень четко показал свои намерения в отношении Хинаты и моего мнения. Если бы он хотел убить меня, мне бы пришел конец. Он как-то умудрился послать в мое тело такой сильный выброс чакры. Это ужасно, даже рука не сломалась, но все остальное. Я еще не видел такой техники. Усадив сына на стул, старик сел напротив и сказал: «У него бейкуган или что-то схожее. Я еще не видел ничего подобного». «Ха, думаю, он не соврал. Он и вправду как-то пробудил его. Даже его цвет и вид отличались». «Это невозможно», — старик вдруг усмехнулся. «Точнее, я так думаю. Ну, я...» Хьяши вдруг поднял голову и резко попытался подняться, в то время как его отец поднялся и поклонился внезапно прибывшему старику. «Хокаге-сама». Хирузин махнул ладонью и обеспокоенно спросил: «Как ты, Хьяши?» «Жить буду». Хирузин помолчал, а затем мрачно сказал: «Данза был убит». «Че что?» — воскликнули в один голос отец и сын. «Как это возможно?» — нахмурился старейшина. Хирузин вздохнул и сел на свободное место за длинным столом. «Проводится расследование. Все свидетели без сознания, но опытные ирьонины уверены, что это дело решится в течение недели. У них серьезное истощение чакры. Я не понимаю, а как же команда барьера?» — озвучил вполне разумную мысль Хьяши. Хирузин покачал головой, хмурясь сильнее. «Убийца либо проник извне, либо он из своих», — закончил старейшина, задумчиво опуская голову. Хирузин кивнул, поднялся и поправил шляпу. «В любом случае, вам стоит быть внимательней. Скоро экзамен на Чоунина, и его перенос невозможен. Я уведомил остальных старейшин и лидеров клана, все должны быть наготове, случиться может всякое». Покидая клан Хьюга, Хирузин остановился на ветке одного из деревьев и задумчиво посмотрел в сторону Шикамару. Парень тут же ощутил постороннее внимание, чуть отвлекаясь от приятной беседы с Хинатой и Ханаби. Как только взгляды двоих встретились, Шикамару лишь улыбнулся, но в этой улыбке заключалось очень многое. «Так это он?» — Хирузин мрачно вздрогнул. На самом деле, он уже давно знал ответ, просто теперь он не знал, что ему делать. Он все еще хотел поговорить об этом и убедиться полностью. Все нужно было обдумать. Бросив задумчивый взгляд на беззаботного мальчишку, которого он считал учеником, Хирузин только вздохнул, будто постарев еще на несколько лет. Новый ученик преподнес ему такой сюрприз: убил его друга. Хирузин даже не понимал, злится он, разочарован или же в замешательстве, не осознавая причину. Ведь совсем не похоже, что Шикамару поступил бы так без веского повода. Совершенно не ясно, зачем это. Более того, не похоже, что он пытался скрыть свои поступки. Уверен ли он в себе? Вероятно. Но дело точно не в этом. Скорее всего, он имеет какие-то причины. Поэтому пока стоило подождать. Хирузин знал, он уже увидел в этом взгляде своего ученика ответ: еще не время. Он сам все расскажет. От его ответа будет зависеть многое. Даже узрев то столкновение с Хьюга, Хирузин не мог позволить разгуливать в деревне убийцы старейшины. Как бы Данзе не был плох, он все еще являлся старейшиной деревни. Его смерть не просто мелкий вопрос. Это очень важное и опасное дело. У Шикамару определенно должен иметься веский повод для своего поступка. Тяжело вздохнув, Хирузин развернулся и исчез. Он знал, что должен был схватить Шикамару или попытаться. Генин убил старейшину и даже не скрывал этого от Хокаге, но он все еще хотел понять каждую деталь. Он все еще верил в своего ученика. Даже после всего этого, Хирузин все еще был собой. Тем самым стариком, порой слишком нерешительным в вопросах близких людей. Часть 213. После встречи с Хинатой, Шикамару не мог оторваться от нее. Он не просто удивлялся, после каждого из ее смущенных незаметно бросаемых взглядов в его сторону, он все больше поражался. Это была все та же, но в то же время, измененная девочка. Болтая с Ханаби обо всем подряд, Шикамару частенько посматривал за притихшей и улыбчивой Хинатой. «Блин, старший брат, может, прекратишь пожирать взглядом сестренку и посмотришь на меня?» — надула губки Ханаби. Хината смущенно опустила взгляд, в то время как Шикамару рассмеялся и с прищуром спросил: «Неужели тоже запала на милого братика? Че что? Нет». Ханаби резко поднялась и, недовольно хмыкнув, развернулась. «У меня и дела поважнее есть. И не забывай, ты обещал научить меня своей технике. Я все помню. И я не влюбилась, понял?» «Ну, я и не говорил, что ты влюбилась, я просто сказал». «Да-да, хватит». Бросив яростный взгляд на Шикамару, а потом на сестру, Ханаби быстро убежала. Какая она забавная. Шикамару мог только усмехнуться. Сейчас он мог только по одному выражению лица понять чужие мысли. За прошедшие 2 года Ханаби не сильно подросла и, хотя все еще оставалась милой, но напоминала повадками буйного мальчишку, даже одевалась похоже. Но, юная девочка все еще девочка. Как бы она ни отрицала, слишком непросто сопротивляться присутствию Шикамару. Конечно, все, что сейчас интересовало Ханаби, это приключения и новые ниндзюцу. Трудно представить, что из нее вырастет небесная красавица, способная покорить любого мужчину. Ну, а что касается Хинаты, обратив задумчивый взгляд на смущенную девочку, Шикамару мысленно вздохнул. Вот в ее случае, я точно это представляю. Уже сейчас Хината выглядела слишком очаровательно. Она прекратила скрывать свою белоснежную кожу, свои прекрасные изгибы и довольно внушительную грудь даже для своего возраста. Хината открыла вид на свои плечи своим кимоно без рукавов и даже демонтировала прекрасные черты своих тонких ножек при помощи коротких брюк. Слишком очаровательно, особенно когда она решила отращивать длинные локоны. За 2 года они отросли довольно значительно. Можно сказать, Хината набралась уверенности немного раньше и стала более женственной, вероятно, как раз по этой причине. В этой недолгой беседе Ханаби поделилась многим, особенно тем, что Хината вовсю стремится стать сильнее и ее по праву теперь считаю одним из сильнейших гениев клана. «Вижу, у тебя многое поменялось», — улыбнулся парень, пристально осматривая каждую частичку тела Хинаты. «Ага, принцесса Хьюга». И сама не ожидала, что с его появлением она снова станет такой, как и прежде. Вся уверенность и решимость, накопленные за 2 года, будто и не имели значения. Это как-то немного разочаровывало. Все, что сейчас могла Хината, это мысленно вздыхать и настраивать себя. Сестра ушла, и она не хотела ударить в грязь лицом или потерять сознание по глупости. Хотя измененная внешность Шикамару заметно шокировала. Возможно, из-за этого Хината и утратила самообладание. «Может, прогуляемся?» — подал руку парень, поднявшись. «Я видел здесь красивый сад». «А, да-да», — быстро протянув свою тоненькую ручку в ответ, Хината вздрогнула, как только коснулась его теплой ладони, а затем сглотнула, вспоминая их прощание. Ее лицо моментально залилось краской. Шикамару, улыбаясь, гулял с Хинатой. В течение целого часа он рассказывал ей многое о себе, попутно выспрашивая о произошедших за 2 года вещах, как у самой Хинаты, так и во всей Иконахе. Так, время пролетало незаметно, со временем Хината привыкла не только к его руке рядом со своей, но и даже к легким объятиям. Этот день для нее и вправду казался таким теплым и чудесным. Но, рано или поздно все кончается, романтическое воссоединение закончилось к позднему вечеру. Столкнувшись с его теплой улыбкой, Хината невольно ожидала чего-то большего, но Шикамару только коснулся пальчиком ее вздернутого носика и, ярко улыбнувшись, ушел. В течение минуты Хината стояла без движения и смущенно краснела. Ух! После мимолетной усмешки, она с довольным видом, почти в припрыжку, отправилась домой. Стоя неподалеку, Шикамару мог только со вздохом качнуть головой. «Давно я так не проводил время. Все, что мог Шикамару, это подарить Хинате этот день, по крайней мере сегодня. Так уж вышло, что навестил он ее первый. Конечно, теперь все изменилось. Он хоть и являлся все еще 13-леткой, но в душе ему было уже куда больше, а тело слишком взрослое. Он просто считал максимально странным целоваться с молоденькой девочкой, будь он все тем же Шикамару, который целовал ее в прошлом, это еще нормально. Но, таким уж образом, не то чтобы он боялся осуждений, скорее он не хотел торопиться. Если случится что-то, то придется действовать, а пока что стоило держать себя в руках, особенно в ситуации, когда есть как минимум 3 девушки, на которые у него планы. Завтрашний день точно стоило посвятить на, поскольку с Сакурой он уже проводил время. Хоть это и не назовешь свиданием, но, все-таки, зная характер Ина, это может быть опасно — так долго ее игнорировать. В любом случае, сегодня он совершил еще и важный шаг, передавая Хинате небольшой браслет, на котором создал особую цепочку Фуин. Он реагировал на все, начиная с повышенной температурой пульса, заканчивая истощением чакры. Даже если Хината не знала, Шикамару мог в любой момент переместиться к ней и помочь. Более того, он мог запросто применить технику телескопа и быстро определить ситуацию. Очень полезная дзюцу, особенно сейчас, когда он изъявил желание заполучить Хинату. Он совсем не доверял Хьюга, так что позаботился о минимальной защите. Конечно, это лишь временная мера. В любом случае, у Шикамару имелось еще незаконченное дело. Он хотел побыстрее разобраться с кучей пленников Данза, которые теперь обратились в его пленников. Более того, нужно бы решить вопрос с Хирузином. В тот раз Шикамару просто немного потянул время, дабы их встреча прошла в более нормальной обстановке, когда Хокаге все бы осмыслил. Наконец, наступил тот самый момент. Пора. Шикамару взглянул на лик третьего, вырезанный в скале, слегка улыбнувшись. В ту же секунду его тело переместилось, появившись у того же самого окна, где он стоял во время недавней встречи с Хокаге. Хирузин резко вздрогнул, как только ощутил чужое присутствие и тут же поднялся. «Шикамару!» — почти выкрикнул старик, становясь все тише и тише. «Пришел!» Парень только кивнул и с сомнением посмотрел на Хирузина. «Что теперь?» Старик хмуро вздохнул, подошел ближе к ученику, как и в тот раз, вглядевшись в вечернюю канаху, освещенную множеством огней. «И зачем ты это сделал?» «Мне захотелось». У Хокаге тут же дернулась бровь, но сдержавшись он проворчал. «Я с тобой шутки не собираюсь шутить». «А я и не шучу», с усмешкой, Шикамару продолжил осматривать канаху. «Он сделал достаточно, чтобы вынести ему смертный приговор. К сожалению, у тебя не хватало духу». «И что же он сделал?» В определенном аспекте Хирузин мог согласиться с Шикамару, но все-таки, его медленно охватывала злость. «С каких пор старейшинам приговор выносит генины?» Часть 214. Видя состояние учителя, Шикамару наконец стал серьезнее и спокойно ответил. «Выздан за давние друзья. Даже его попытка убить тебя, была прощена. Что ж, это и не важно. Вся ситуация с Учиха в основном его работа». Раскрыв ладонь, Шикамару показал красный шаринган. «Это же, Мангекё Шисуи». Он вырвал его у парня перед самой смертью, которая стала решающей в пробуждении Мангекё Итачи. «Старик, я изучил достаточно». Учиха долго подозревали и относились к ним как к каким-то врагам. Шисуи планировал гипноз, но, как ты должен понять, он невозможен без глаз. Уничтожить Учиха вполне разумное решение, дабы подавить восстание, но кто виновен в этом? Он сделал все, чтобы убить их, задумчиво наблюдая за выражением Хирузина. После всего сказанного, Шикамару улыбнулся. «Ты распустил корень, но, почему же я встретил столько людей, когда пошел за Данза? Я нашел массу шаринганов и бейкуганов, вытащив кусок плоти, полностью заполненный множество глаз». Шикамару усмехнулся. «Это подарочек от Орочимару. Он не говорил тебе о своей особой руке с шаринганами? Вижу, по твоему лицу, что не говорил. Брось, ты не только не прикончил его, но еще и позволил продолжать свое дело. Учиха Саске вырастет и однажды узнает истину. В конце, кто будет страдать? Не канаха ли?» Шикамару убрал плоть и задумчиво кивнул. «Данза Шимура достойный шиноби, я признаю, такие безжалостные люди, как он, и вправду важны для сохранения мира и стабильности вроде той, что сейчас в Канахе. Все его действия совершались либо с твоего дозволения, либо из-за твоей слабости. Но, разве это та же Канаха, какой была во времена Табирамы или Хаширамы? Признай, сенсей, во времена твоего правления и существования Данза, Канаха потеряла слишком многое. Теперь это место полнится потерявшими много в войнах людьми. Это место, где люди вроде Сакума порицаются. Это место, где детей отсылали на убой и где три легендарных санинна давно исчезли. Нерешительность и слабость приводит мир сильных людей к подобному исходу. Но ты не подумай». Взглянув на мрачного старика, Шикамару улыбнулся. «Мне все нравится. Мир, построенный первым с жертвой Мадары и поступками Табирамы, отличное место для таких, как я. Мир, где определением всему является сила, никогда не будет равным для всех. Данза понимал это, но был слишком ограничен собственной силой, а также тобой. Более того, он слишком безжалостен и самоуверен. Моя же сила с каждой секундой только растет. Эпоха слабой Канахи постепенно угасает. Теперь я изменю это место. Согласен ты с этим или нет? Я не стану врать, мне были безразличны поступки Данза, но мне слишком лень было возиться с тем, кто готов втайне создавать заговор за спиной Хокаге, даже ради деревни. Его уже не исправишь, слишком он стар и упрям, а после свершенного с Учиха, я должен был восстановить порядок, сделать то, на что тебе не хватило духу. Может, они и мертвы, но отдавший приказ на это, должен заплатить. Ты, же сенсей, виноват лишь отчасти. Я знаю о том, что ты принял вину на себя, но, я знаю, кто послал Итачи тогда и заставил его действовать. Но, если ты не мог даже помешать резне в собственной деревне, то, ты явно не сильнейший здесь. Без обид, но ты виноват не меньше. Жизнь Саске и Итачи разрушена двумя стариками, обязанными защищать их. Даже говоря это, Шикамару не смог мысленно отрицать главного. Итачи, насколько нужно быть фанатичным, чтобы убить своих родных? После тяжелого вздоха и созерцания постаревшего лица своего учителя, Шикамару приподнял голову и прошептал. «Это не важно, я нашел Микото, так что возможно дело с ее сыновьями чуть изменится. Что касается Конохи, у меня есть планы, но все зависит от того, как ты отреагируешь на это. Я честно не вижу смысла сражаться с тобой за это, я не желаю пост Хокаге. Мне по душе свобода, все чего я желаю, это спокойное место, где будут жить важные для меня люди и потомки». После нескольких секунд молчания, Хирузин тяжко вздохнул и задумчиво посмотрел на своего ученика, отвлеченного созерцанием огней Конохи. «Да, ты прав, Шикамару, возможно все и правда в моей слабости, но силой мира не построишь, ты должен понимать это. Если ты собрался что-то изменить, позволь спросить, как ты это сделаешь?» Временно Хирузин проигнорировал вопрос с Микото, даже если он до сих пор шокированно думал об этом, он все еще хотел понять мотивы ученика. В основном он понял, почему тот убил Данза. Все из-за того, что тот был слишком неуправляем и разделил власть в деревне. С Хокаге же Шикамару не разобрался, скорее всего, по двум причинам. Он был его учителем и все еще являлся Хокаге. Какие бы действия он ни совершил, он все еще самый влиятельный и уважаемый человек в Конохе. Именно по этой причине вся злость Хирузина быстро испарилась. Он четко понял, что его ученик не хочет властвовать, как мог бы, просто используя силу. Если он смог так просто избавиться от Данза, имелись все шансы, что теперь он силен достаточно, дабы просто захватить власть. Либо он и вправду не желал, либо он хотел обойтись без лишнего шума. Возможно, что оба варианта верны. Убить Хокаге совсем не то же самое, что и старейшину. Но Хирузин верил в лучшее, как и всегда. Объяснение ученика было в определенной степени достаточно, особенно когда он задел все самые болезненные воспоминания Хирузина. Он всегда винил себя во многом сказанным его учеником. После вопроса Хокаге, Шикамару мгновение помолчал, а после произнес: «Для начала сразимся. Я хочу, чтобы ты понял, на что я способен. Дело с Данзой и главой Хьюга совсем не то, что убедит тебя так просто. Позволь мне показать свою силу». Видя решительный взгляд ученика, Хирузин не мог не согласиться. Он и сам хотел знать, на что же тот способен, что дает ему уверенность в каждом своем слове. Если тот и вправду так силен, разговор может пойти совсем иначе. Так, двое решили биться в тот же час, покидая деревню и удаляясь в дальний лес, где когда-то произошло тяжелое сражение множества шиноби Конохи во времена Первой войны. Неподалеку от реки, учитель и ученик остановились. Расстояние между ними покрывал речной проток в ширину с десяток метров. Под шум речной воды и в лунном отблеске Шикамару зловеще оскалился и размял шею. Хирузин чуть улыбнулся в ответ и скинул накидку Хокаге, показавшись в своем привычном боевом снаряжении. В этот раз, против своего ученика он не собирался сдерживаться. Часть 215. «Сенсей, я встречался с Цунаде, у тебя и вправду отличная ученица», — улыбнулся Шикамару, попытавшись разрядить обстановку. «Ха, вон оно как!» Хирузин как-то подозрительно прищурился. «Может, расскажешь подробней? Хотя, постой!» Вдруг кое-что вспомнив, он задумчиво произнес. «Ты сказал что-то про Микото, что ты имел в виду? А, ты об этом!» Вспоминая ее состояние, Шикамару вздохнул. «Ты ведь отправился глубже в корень, в тех камерах сидели люди, Микото одна из них. По крайней мере, я считаю, что это она». «Считаешь?» Хирузин резко нахмурился. «Ты видел ее раньше, и где она сейчас?» Шикамару пожал плечами. «У меня отличная память, если ты не забыл. Для меня резня Учиха произошла как будто вчера. Вот как? Ну, а что касается Микото, она у меня в свитке, я временно запечатал ее. Для начала решим наше дело. С ней все в порядке?» — обеспокоенно спросил старик, на что Шикамару только вздохнул. «А сам как думаешь? Почти все, кого она знала, мертвы, а последние годы для нее прошли как в аду. Неудивительно, что она не хотела просыпаться». Хирузин горько улыбнулся, как раз в тот момент, когда Шикамару резко бросился по реке. «Начнем». Сосредоточившись, третий резко вытянул руки вперед и сложил ряд печатей. Опытный шиноби быстро взял эмоции под контроль и ответил со всей серьезностью. Битва началась. Стихия огня. Пламенный снаряд огненного дракона. В сторону Шикамару тут же бросилась движимая волна пламени. Три огненные головы разделились и обратились в настоящие драконьи черепа, окружая Шикамару с трех направлений. Драконы начали свое буйство. Парень резко остановился и резко сложил пару ручных печатей. Стихия воды. Снаряда водяного дракона. В тот же момент из воды под его ногами вырвалась водяная колонна, быстро обращаясь в три водяные драконьи головы. Они ловко понесли прямо на огненных собратьев, столкнувшись с ними в воздухе. Хирузин кивнул с похвалой и резко изменился в лице, когда его огненное дзюцу быстро подавили и без остановки, водяные драконы понеслись в его сторону. «Черт, вот это мощь!» Мысленно выругавшись, старик отпрыгнул назад и выплюнул лужу грязи, складывая печати, моментально перед ним образовалась огромная грязевая стена, защищая его своей прочной оболочкой. В следующий момент троица драконов врезались в нее и сразу же уничтожили, обратив ту в гору камней. Только тогда Дзюцу Шикамару наконец утратила свою мощь, а стена земли Хокаге разрушилась окончательно. Приземлившись на обломки камней, губы Хирузин растянулись в усмешке. «Помнится, твоя стихия воды была настолько плоха, что ты даже не хотел ее использовать, но поглядите, что теперь». Шикамару все так же стоял на прежнем месте и спокойно отвечал. «Я много тренировался». «Ну, разумеется», — ухмыльнулся Хирузин. «Тогда как ты справишься с этим?» Сложив ручные печати, Хирузин прикусил палец и ударил ладонью по земле. В тот же момент из облака пыли выпрыгнула большая обезьяна с белой гривой. Инма явился и встал подле старика, уперев свой взгляд в Шикамару. «Что такое? Кто он, Хирузин?» «Мой последний ученик, Шикамару Нара», — с заметной гордостью ответил старик, наблюдая за учеником. Шикамару тоже сложил печати, отпрыгнул назад и ударил ладонью по земле. Фуин рассредоточились в стороны, а затем в серебристой вспышке на территории страны огня появилось нечто ужасное. Даже Хирузин сглотнул от нарастающего страха. Инма так вообще сделал пару шагов назад и воскликнул. «Паук, ша-ха-ха, наконец решил позвать меня», — грозно прошипел Хату. Он все еще щурился, хоть солнце и скрылось, но, даже так он быстро разглядел всех людей и животных в округе. Стоит упомянуть, что размер у Хату были, мягко сказать, немаленькие. Он выглядел как маленькая паучья гора, одна его острая лапка была длинной с двух взрослых мужчин. С последнего раза он даже подрос. Поэтому он легко возвышался здесь над всеми и со своей высоты холодно осматривал каждого, черными смоляными глазами. Даже Энма, будучи тоже призывным зверем, не шел ни в какое сравнение своими размерами с этим гигантским монстром. Вид Хату пугал, мало кто в мире мог узреть призывных пауков, да еще и таких жутких. Хату по праву мог считаться одним из самых страшных своих сородичей. Черный, клыкастый и чрезмерно ядовитый. Ему едва не хватало навыков, чтобы достичь способностей самых сильных в клане и наконец обрести способность трансформироваться в меньшую, подобно человеческой форму. Как только он обретет этот навык, вся его сила претерпит колоссальные изменения. Из неповоротливого гиганта он переродится в невероятного быстрого человекоподобного монстра. Однажды Шикамару хотел заняться этим вопросом, но точно не сегодня. Взглянув на своего паука, парень с ухмылкой спросил: «У тебя появился противник, справишься?» «Ха-ша, спрашиваешь еще, куда идти и кого убить?» Этого старика, махнув лапкой на Хирузина, паук усмехнулся. «Он слишком тощий, хотя его макака сгодится, я как раз проголодался. Следи за языком, это мой учитель. Этот лохматый зверь». Шикамару закатил глаза, понимая, что этот паук начал придуриваться. «Прекрати выпендриваться и выкажи уважение, Хату. ТЦ». «Ладно», — паук фыркнул и чуть согнул лапки. «Я Хату, четвертый великий генерал моего племени». Хирузин Сарутоби поздоровался Хокаге, а Инма только хмыкнул. «Король обезьян». «Да-да», — Хату махнул лапкой и наконец замолчал. Шикамару качнул головой и посмотрел на учителя. «Он очень ядовитый, так что будьте аккуратней». Хирузин только рассмеялся и вытянул руку. Инма все понял и быстро обратился в алмазный посох, приземлившись в руку своему напарнику. «Аво». Хату заметно удивился. Может, он и посмеивался над Хирузином, но на деле только его он сейчас и опасался. Этот посох не был примечательным, но, вот его обладатель. Если этот человек был и вправду учителем его призывателя, все может быть слишком опасно. «Что, будешь удивляться или нападать?» — недовольно спросил Шикамару, собравшись уже пнуть этого лентяя. Он даже уже глаза начал прикрывать, как обычно, решил поспать. «Ша-ха-ха», — Хирузин сорвался с места, Хату поднялся и принял в боевую стойку, приготовившись к прыжку. Раз выдался шанс подраться с человеком, он был только рад. Шикамару ушел в сторону, не пытаясь мешать своему пауку. Хату еще ни разу не вступал в битву на его стороне, поэтому это тоже своего рода проверка. Если бы Шикамару хотел резко подавить третьего, он бы уже давно использовал свой самый сильный арсенал. Это раньше он мог быть не смутно уверенным в победе, сейчас же Шикамару уже имел просчитанный план боя, при этом не единственный. Главное преимущество в данной ситуации – это знание и чакра. Воспоминания о техниках и умениях Хирузина все еще давали о себе знать. К тому же он был уже довольно стар, он просто не в том положении, чтобы выкладываться на полную, как в ожидаемой битве с Орочимару. Часть 216. Наконец, паук и человек столкнулись. Хирузин был ловок словно обезьяна, он легко ушел от атаки острых ног паука, парировал удар при помощи посоха и, перевернувшись в воздухе, взмахнул посохом. Подчиняясь своему товарищу, Инма резко расширился и буквально вбил в землю Хату, нанеся ему сокрушительный удар по голове. Ха, стоило ожидать. Эта обезьяна не так проста. Оказалось, что Хирузину не составит проблем подавить призыв Шикамару. Хату просто не мог дернуться, одной сокрушительной атакой алмазного посоха он просто утратил возможность продолжить бой. Голова паука — самое уязвимое место, поэтому Хату только лежал и дергался, а затем и вообще скрылся в облаке дыма. Кувыркнувшись в воздухе, Хирузин рассмеялся и, подхватив посох, приземлился на земле, с усмешкой глянув на Шикамару. «Жуткий у тебя призыв, парень, только он не особо поворотлив, очень жаль». «Ха, ты еще злорадствуешь? Кто ж знал, что ты такой ловкий в свое 70. Старик возмущенно хмыкнул. «Мне всего 68, запомни хорошенько». Рассмеявшись, Шикамару закивал. «Хорошее число, ну, а мне 13. Ах ты!» Улыбнувшись, Хирузин вздохнул. «Ладно, ладно, ты победил, не хвастайся тут талантами». После момента молчания, Шикамару сделал шаг вперед и серьезно произнес. Даже его аура моментально претерпела изменения. «Учитель, даже если ты учил меня нечасто, я запомнил все. В этом бою я обойдусь и без своего режима солнца, без сил дадзюцу и мудреца. Если ты сможешь победить меня в ниндзюцу, я не стану влезать в дела деревни. Но, если ты проиграешь, я надеюсь, ты сможешь со свободной совестью передать свой пост Цунаде». «Цунаде?» Старик тут же изменился в лице и удивленно спросил. «При чем тут она?» Шикамару спокойно пояснил. «Как я и сказал, мне нужно, чтобы пост Хокаге принял кто-то достойный. Я не так уж властолюбив и не из тех, кто любит раздавать скучные приказы». Вспоминая прошлое, парень только усмехнулся. Тогда у него просто не было выбора. В мире людей сила одного человека – пустой звук. Но, в мире шиноби все иначе. С блеском решимости в глазах, парень продолжил. «Я стремлюсь к собственной силе. Но, Коноха, моя родина и твоя тоже. Здесь мой клан, все люди, которые важны для меня. Я хочу защитить это место, но быть достойным лидером не способен. Ты сам видел, как я решил вопрос с Хьюга, поэтому мне лучше просто быть тем, кто поддержит мир. Мне без надобности богатство». Подняв камень, Шикамару сложил ряд одноручных печатей, и камень в его руках моментально преобразился в кусок золота. Хирузин шокированно замер, а Шикамару просто отбросил ценный самородок, словно это простой булыжник. «Я могу создавать металлы и древесину. В любой части этого мира я смогу раздобыть богатство. На худший случай у меня есть сила, которую я всегда рад применить. Но, как я и говорил, тебе пора на покой. В Конохе достойных кандидатов занять твое место не так много. Джирая не согласится, а Цунаде вполне может что-то изменить, если я буду прикрывать ее. Конечно, и она только временный наследник власти. Придет время, и у Конохи появится кто-то более готовый к этой ответственности». Хирузин немного подумал, а после спросил. «Она то знает о том, что ты запланировал?» «О», Шикамару заулыбался. «Почему моя жена должна отказываться от такого?» «Же жена». Перекосившееся в шоке и удивлении лицо старика стоило видеть. Он чуть не поперхнулся, но вовремя взял себя в руки и, хрипло посмеиваясь, сказал. «Ты неплохо шутишь. Ха-ха. Ты же не серьезно, а?» «Вполне. Как только я одолею всех Каге великих деревень, она станет моей. Таков уговор, и я сомневаюсь, что у нее будет возможность отказаться». Хирузин снова замер. Он молчал почти полминуты, а затем покачал головой и вздохнул. «Вот это новость. Я поверить не могу. Ты и Цу, это немыслимо. Она же тебе в бабки годится. Я знаю, она использует технику, но, ты же мой ученик, ты же не так слеп. А, вы об этом?» «Ну», Шикамару пожал плечами. «Я могу вернуть ей молодость без всяких проблем. У меня есть техника для этого». «Что?» Существует такое ниндзюцу. Хирузин был поражен, он не верил, что его ученик соврал, но он почему-то не хотел принять его слова. Он знал сотни техник, но никогда в жизни не слышал о чем-то подобном. Шикамару снова беззаботно пожал плечами. «Всякое бывает. Я все же хочу услышать ваш ответ. Готовы ли вы передать свой пост моей будущей жене, же-жене?» Хирузин снова недоверчиво пробормотал это слово. Он поражался своему ученику все больше и больше. Не только его сила, но и его поступки просто слишком удивительные. Он и Цунади оба его ученики. Нет ничего удивительного, что один ученик женится на другому. Конечно, если они разного пола, но они абсолютно разных поколений. Подобное не укладывалось в голове, особенно когда понимаешь, что Шикамару только 13. Все же с трудом, но Хирузин принял это, все еще сомневаясь и искренне желая узнать правду у Цунади. Не могла же она согласиться, хотя, зная ее характер, после очередного вздоха, Хирузин поднял задумчивый взгляд и кивнул. «Пусть так, я все равно хотел уже давно уйти на покой. Если бы меня не просили, я так бы и оставался старейшиной. Вот только, я хотел бы взглянуть на твою истинную силу, Шикамару. Я не глупец, если ты решил сделать ее своей женой. Если ты решил поставить ее на мое место, нетрудно понять, у кого в руках будет власть. Хоть ты и сказал о том, что тебе это не важно, я хочу быть уверенным, можешь ли ты говорить такие громкие слова». Рассмеявшись, Шикамару резко встряхнул руками и оскалился. Вот это разговор истинного шиноби. В тот же момент во все стороны от Шикамару вырвалась ужасающая волна, несколько деревьев тут же покосились и разломились. Земля пошла трещинами и даже вода из реки начала удивительным образом парить в воздухе. Видимая глазу серебряная чакра закружилась потоками вокруг тела Шикамару. Хирузин тут же напряженно сглотнул, он не впервые видел что-то подобное, но впервые столкнулся с более сильным проявлением чакры, чем у Табирамы и Хаширамы. Еще тогда в квартале Хьюга он понял, что нынешний Шикамару уже давно не уступает его учителю. Этот юнец настоящий монстр, он настолько силен, что даже его тело созрело раньше уготовленного срока. Сложив пару одноручных печатей, Шикамару резко ударил по земле. Стихия земли. От тысячи копий. Моментально почва задрожала и повсюду начали вырываться острейшие земляные пики. Хирузин тут же подпрыгнул в воздух и, взмахнув посохом, разломал надвигающиеся земляные острия. Они были не меньше деревьев, по-настоящему огромные. Его ниндзюцу сильно. Быстро переместившись, в прыжке старик сложил ряд печати и выплюнул. Стихия земли. Грязевой поток. Из его рта на поднимающиеся земляные копья вырвалась волна грязи, быстро обращая всю почву в жидкость. Вот только, копья продолжали вырываться. В радиусе 30 метров вокруг выросло более десятка огромных острых колонн, а затем на них будут ветки деревьев, начали вырастать земляные копья. Хирузина тут же бросила в пот. Если бы он недооценил Шикамару и наивно бы остался между этими колоннами, как мог бы сделать любой, сейчас бы он превратился в решето. Эта техника была по-настоящему страшна, с виду просто создавала колонны, но в конце между ними начиналась мясорубка. Часть 217. Хирузин обратил все в грязь, а затем, вытянув посох, смог вонзить его в ближайшую свободную область и быстро переместиться при помощи мерцания. Он убрался из радиуса земляного ада, но вдруг тут же обернулся, его лицо тут где исказилось от неожиданности. Четкий удар прилетел ему прямо в живот. Он даже уклониться не успел, отправившись в полет. В отличие от наивных Хьюга, Хирузин вовремя смог защитить себя чакрой, иначе и он бы мог просто лечь от одной этой атаки. Шикамару остановился и удивленно вскинул бровь. Он неплох. Хокаге все еще не просто мелкий ниндзя. Его не застать врасплох. Резко переместившись, Шикамару тут же сориентировался и уклонился от тяжелого посоха. Ладонью коснувшись его, он совершил оборот в воздухе и выбросил в старика залп взрывных кунаев. Хирузин разорвал дистанцию и под аккомпанемент взрывов прохрипел: «Стихия огня, великое огненное уничтожение». Грохот тут же был перекрыт, и волна огня, захватив силу взрыва, обрушилась на Шикамару. Он же в свою очередь не дрогнул, и едва техника старика приблизилась на 10 метров, Шикамару сложил одну печать тигра. «Стихия огня, великое огненное уничтожение». Две идентичные техники столкнулись в ужасном противостоянии. Но, сразу же, без долгой борьбы, показался победитель. Огонь Хирузина был оттеснен и с еще большей мощью понесся на него. Издав яростный вскрик, он сорвался с места и попытался затушить пламя на одежде. Даже его руки обгорели, но он, не останавливаясь и убегая от огненной волны, сложил пару печатей. Стихия земли. Подземный побег. Резко скрывшись под землей и спрятавшись от огня, ощутив чакру Шикамару, Хирузин бросился к нему, прорывая путь, но вдруг земля задрожала и, сжав зубы в очередной раз, ему ничего не оставалось, кроме как выбраться на поверхность. В тот же момент на чудовищной скорости в его стороны ударил ряд синбонов. Тысяча жал. Едва успев выхватить посох, Хирузин выставил его вперед и, сжав зубы до боли, стал блокировать напор водяных синбонов. Эта техника напоминала ему способность Табирамы, только он мог создавать такие ужасные лезвия воды. Поток продолжался, Шикамару и не собирался останавливаться, плечи и ноги старика уже были пробиты во множестве мест, но он продолжал пытаться блокировать все. Шикамару менял позиции и наносил массовые атаки синбонами. Ха, болезненно кашлянув, Хирузин упал на одно колено, как раз тогда, когда и закончился обстрел. Затем чувство опасности снова дало о себе знать. Шикамару переместился и в прыжке махнул рукой. Сокрушение молнии. С его ладони тут же сорвалась плеть электричества и понеслась в старика. Хирузин уже тяжело дышал, все его конечности истекали кровью, но из последних сил он махнул посохом и попытался защититься. Но молния прошла по нему, вошла в тело и нанесла удар по органам. ГРРР. Скривившись от боли, Хирузин попытался подняться, но Шикамару был тут как тут. Удар его кулака будто в замедленной съемке несся прямо к голове старика. Ха! Молодость! Издав смешок, Хирузин прикрыл глаза, а затем наступила тишина. Тяжелое дыхание, биение сердца, он слышал все это, но больше ничего не происходило. В недоумении Хирузин открыл глаза и увидел рядом Шикамару. Тот спокойно стоял и улыбался. Хокаге же валялся с посохом на земле и, тяжело дыша, истекал кровью. Осознав ситуацию и не заметив на Шикамару ни единой пылинки, старик только криво усмехнулся и откинул голову. «Я проиграл». В тот же момент Энма принял свой прежний облик и, тяжело дыша, глянул на Шикамару. В его взгляде содержалось многое, в основном уважение. Не сказав больше ничего, он кивнул своему другу и тут же растворился в облаке дыма. Шикамару быстро подошел к учителю и начал его лечить. «Ха!» — вспоминается тот раз. «Во время нашего первого спарринга», — вымученно улыбнувшись, подметил старик. «Хотя, тогда я чувствовал себя не так плохо. Вы уже не молоды», — Шикамару ободряюще улыбнулся. «У вас имелись еще козыри, так что не прибедняйтесь». Лишь улыбнувшись, старик прикрыл глаза и не стал отвечать. Он хорошо знал свои пределы и так и не понял пределов Шикамару. Он просто использовал ниндзюцу и победил его таким образом, даже не вспотев. Если бы он использовал весь свой потенциал, ха, возможно, он уже даже сильнее второго или даже первого, вот так ученик. Полагаю, я не в том положении, чтобы пытаться останавливать его. Первый мог бороться с Мадарой, но не я. Стоит оставить все на молодое поколение. Если он уже так силен, кто знает, каков станет мир. Ха, черт, но сила его техник благодаря этой ужасной чакре просто нечто. Годы тренировок моих ниндзюцу просто испарились в одно мгновение. Поразительно. Молча, ученик подлечил учителя, и они неспешно направились обратно в Коноху. Правда, уже очень скоро на их пути появился отряд Анбу. Как оказалось, их битва была довольно шумной. Посмеявшись, Хирузин объяснил все как есть, не став скрывать правду. Тогда открылась истина: в деревне Скрытого Листа появился шиноби, способный сразить даже Хокаге. Конечно, Анбу был дан приказ не распространяться об этом, но, кто знает, так и проходило время. Как и всегда, оно никого не собиралось ждать или щадить нерасторопных. Прошло больше 2 недель. Экзамен на Чуаунина должен был начаться уже в течение следующих дней. Закончив с Хирузином и убедившись, что тот не будет ему мешать, Шикамару сразу встретился сына. В тот день он столкнулся с удивительной счастливой улыбкой. Она и вправду скучала по нему. Обычные девочки могли бы забыть обо всем, но в мире шиноби все иначе. Шикамару, разумеется, был этому очень рад, но все же сдерживался. Ну, по крайней мере на словах. Свидание сына плавно закончилось в конце дня, а на следующий Шикамару встретился с Сакурой. Для нее он тоже подарил один счастливый день. Даже если они и виделись не так давно, она все еще скучала, это было видно по ее реакции. Сакура вела себя совсем иначе, даже Ина не была такой. Сакура стала смелее, и Шикамару даже удалось немного потренироваться с ней. Все-таки он как-то обещал помочь ей с этим. Закончив с девушками, на которые у него были планы, он пообщался с Чоуджи, который не сразу узнал во взрослом парне своего старого друга, а затем встретился еще и с Гай-сенсеем. Та встреча оказалась забавной, на пару с Гаем или Шикамару устроили соревнования по отжиманиям. Благодаря своим физическим данным и совершенно нечеловеческой выносливости, победитель определился очень быстро. Наконец, закончив со всем и даже мимолетно вспоминая прекрасную Цунаде и свою милую Мизукаге Мей, Шикамару поднялся на скалу с ликами Хокаге. Экзамен был уже так близко, ниндзя песка прибудут уже скоро. Часть 218. Осматривая город с высоты скалы, Шикамару улыбнулся и тут же исчез, оказавшись в просторном, хорошо освещенном помещении. Это была палата, немного странная, так как тут не было окон и по периметру у стен стояло больше двух десятков кроватей, но все выглядело почти как в больнице. Оборудование рядом с каждым пациентом выводили информацию на экран, а капельница исполняла роль передатчика лекарств. Не все койки были заняты, Шикамару поставил остальные просто для количества, это был один из множества залов, который он занял после уже полного распуска корня. Часть их шиноби отправились в Анбу, Шикамару не стал брать хоть кого-то и установил здесь собственную территорию. Он полностью изменил всю структуру и большинство мест просто запечатал. В конце концов его не интересовали подземелья, он уже приготовил проект собственной пирамиды из чистого адамантия. Первый слой уже был почти готов, он как раз и располагался поверх скалы с лицами Хокаге. Но из-за трудности по его созданию и затратам, Шикамару не был точно уверен, когда сможет завершить этот прочнейший в мире шедевр. Под слоем пирамиды, чуть ниже, прямо под землей располагалась эта маленькая комната с пленниками, которых вытащил один благородный герой из лап злодея. Все находились здесь, все, кроме одной. Пробежавшись взглядом по каждому, Шикамару быстро определил их состояние и после короткого кивка тут же телепортировался дальше. Эта комната уже была меньше, да и стены не металлические, а деревянные из красивой древесной плитки. Тут находилась только одна кровать, можно сказать, элитная палата. Монитор выводил состояние пациентки, а Хаку спокойно держал свой пост неподалеку, расположившись на мягком диванчике. Как только Шикамару появился, он тут же поднялся и ничего не сделал. Хаку был уж слишком молчалив. «Как она?» – спросил Шикамару, быстро осматривая Чикраканал и девушки своим бейкуганом. Нынешняя Микото заметно отличалась от той измученной женщины, что он подобрал в затхлой камере корня. Чистые черные волосы, цвета вороньего крыла, бледная болезненная кожа и привлекательное лицо. На нем даже морщин не имелось, скорее какое-то умиротворение. Впервые Шикамару заметил ее внешность еще там, за решеткой, но, когда Хаку позаботился об ее виде, он снова удивился. Слухи не врали, Микото была одной из красивейших женщин своего поколения. Такой она была уже пару дней, вероятно, она уже понимала, что все те пытки закончились. Но, разумеется, не могла пробудиться. Все еще без сознания, она будто не хочет просыпаться, мальчик только вздохнул. После случившегося это неудивительно. Шикамару улыбнулся и удивленно вскинул бровь. «Ты ей сочувствуешь, Энну, а нельзя, все в порядке», Шикамару коротко кивнул. «Ей нужен хоть кто-то способный побыть рядом. Думаю, она будет рада увидеть твое лицо, когда очнется. Я уж точно был бы вполне доволен». Хаку смущенно улыбался и продолжил молчать. Тем временем Шикамару наклонился ближе к лицу Микото и задумчиво пробормотал. «Поток чакры восстановлен, а примеси той заразы мне удалось вычистить, но вот ее чакра в голове. Полагаю, это Мангикьё, похоже, ей не дали оправиться и сразу после пробуждения ее накачали чем-то, предварительно позаботившись о ранах. Это будет болезненно». Решившись, Шикамару быстро снял черную рубаху и разделся до пояса. Его рельефный торс с множеством фуин меток тут же предстал перед Хаку, и он с некоторым смущением недоуменно спросил: «Че, что вы хотите сделать?» «Не беспокойся», едва улыбнувшись, Шикамару присел на пол, взял руку Микото и прикрыл глаза. «Мне нужно подлечить ее голову. Я не понаслышке знаю реакцию тела на Мангикьё, так что кое-что могу решить. Ей нужно немного моей чакры, самую каплю». Направив легкий поток слабой, но при этом минимально агрессивной чакры в мозг Микото, Шикамару быстро смешал ей с чакрой девушки. Благодаря Бейкугану провести такие манипуляции было проще простого, а благодаря Джуга это еще облегчалось в разы. Первый этап был завершен, сразу после него парень завершил и второй. Хаку не мог заметить, а Микото даже почувствовать, как на ее шее возникла метка Шикамару в виде темного треугольника с серебряным томой в центре. Он появился всего на мгновение, а после испарился без следа. Но, разумеется, он все еще был там, скрывшись вместе с каплей чакры предка. Шикамару давно переделал технику Орочимару, которая его заметно впечатлила. Он немного изменил, скорее просто подстроил все под свою особую чакру, а также внес изменения касательно ДНК. Он явно не собирался возрождаться через других людей. При должном использовании метка может позволить стать немного сильнее, а благодаря стабилизированной чистой чакре, пользователь не будет превращаться в монстроподобное существо, как люди с меткой Орочимару. Конечно, Микото была первой выбранной для этой метки, поскольку она временно даже не заметит ее существование. Ну, а метод контроля не помешает. Мало ли что она предпримет после пробуждения. Через пару секунд Шикамару отпрянул от девушки и, поднявшись, снова оделся. В то время как Хаку как-то нерешительно спросил: «И это все? Ну да, а что, а зачем было раздеваться?» «Ну, Шикамару пожал плечами. Привычка. Когда обращаешься с дамами, стоит всякого ожидать. Че, что это значит?» Рассмеявшись, Шикамару похлопал смущенного паренька по плечу. «Мне так проще управляться с чакрой. Я бы не прочь ходить голым всегда, но меня не так поймут. Да и боюсь, ты однажды набросишься на меня. Ха-ха-ха». У Хаку задергалась бровь, но он вернулся себе холодный вид и кивнул в сторону Микото. «Она поправится, может, через день. Моя ян-чакра особенная. Даже если там есть повреждения, они восстановятся. В отличие от ирьонинов, мне достаточно направить немного чакры во врата исцеления, и организм пациента сделает все за меня. Этот простой метод также работает с закалкой. Стихия ян ключ ко многому. Звучит не очень просто». «Ну», Шикамару снова пожал плечами и игриво обнял Хаку, посматривая на Микото. «Видишь ли, нужен ряд особенностей, которые есть только у меня, а так, это вполне возможно. Уж поверь, случись с тобой такое, я бы обязательно сделал все в лучшем виде. Ну, я пойду, приглядывай за ней. Красавица с Мангикьё может вполне пригодиться. Клан Учиха довольно силен, был по крайней мере. Парочку наследников она еще сможет создать». Хаку недоуменно глянул на Шикамару, их лица были всего в паре сантиметров друг от друга, и наблюдая его левую часть лица, мальчик слегка смутился, но вовремя взял себя в руки, говоря: «Не думаю, что так стоит обращаться с девушкой». Шикамару ухмыльнулся: «Она и не моя девушка. Своих девушек я люблю смущать и заставлять улыбаться». Хаку снова смутился и покраснел, так как последние слова мужчины были произнесены прямо над ухом. Слегка посмеиваясь, Шикамару отошел и махнул рукой.